Глава 12. Лаура проснулась с мыслью о книге. Она начала писать, соблазнившись предложением о публикации совместной книги. Но семя попало на благотворную почву, дало росток в мыслях и сердце, и теперь ее подгоняло собственное желание. Сотрудничество с Фредди было недостаточно. Она была одержима мечтой издать эту книгу. Фредди обязался систематизировать их сообщения, плюс добавить идеи из презентации, которые они провели в Соединенных Штатах. Она мысленно перебрала все темы, которые они обсуждали в электронных посланиях, и поняла, что они несколько раз обращались к одним и тем же вопросам, и в то же время едва коснулись других. «Дорогой Фредди, я хочу разделить с тобой свое нетерпение. Я сама не своя от желания скорее подготовить рукопись. Недавно я пыталась представить, как будет выглядеть наша книга? Я вообразила, как прихожу в самый крупный книжный магазин вместе с мамой. В мечтах мне хотелось разделить с ней этот радостный миг. Она больше других заслужила эту честь. Когда я захотела увидеть, как это выглядит, я поняла, что не могу представить ее на прилавке, так как мы даже не придумали ей название. Поэтому предлагаю об этом задуматься. Я хорошо выучила урок и усвоила, как верно твое утверждение. В жизни можно держать под контролем только то, чему можно дать имя. Возможно, потребность мечтать и путешествовать в воображаемое будущее – следствие некого дефекта. Если это так, я хочу попытаться принять это как часть себя. Хотя, наверное, это свойственно не только мне. Женщины любят мечтать. И мне дорог этот дефект, и я не только не хочу с ним расстаться, но и стараюсь гордиться им. Было бы интересно в книге обратиться к теме мужского и женского начала, пробежаться по различиям право- и левополушарного восприятия мира. Думаю, это поможет понять и принять наши различия, обусловленные чисто биологическими факторами. Общеизвестный факт. Большинство женщин имеют тенденцию к целостному восприятию картины мира, а мужчины тяготеют к сфокусированному взгляду. Представители сильного пола более склонны производить математические расчеты, анализировать, вычленять самое важное – преобразовывать действительность. Другими словами, они связаны с активными действиями, что нейробиологи обычно приписывают работе левого полушария мозга, главенствующего. Женщинам скорее присуща восприимчивость, способность объединять, ждать, готовность завязывать новые отношения, мечтать и творить, бесспорно функции правого полушария. В работе «Болезнь как путь» так описываются функции мозга. Два полушария отчетливо различаются своими функциями, способностями и назначением. Левое полушарие можно назвать вербальным полушарием, потому что оно отвечает за логику и структуру языка, чтение и письмо. Оно аналитически и рационально расшифровывает всю деятельность в этой сфере. Иными словами, функционирует как цифровое устройство. Левое полушарие отвечает за математические расчеты, а также понятие времени. В правом полушарии мы обнаруживаем прямо противоположные свойства. Вместо аналитической способности разлагать на составляющие, видение сложных явлений и структур, вещей в целом. Эта половина мозга позволяет воспринимать целое, исходя из частного. По-видимому, именно правому полушарию мы обязаны способностью создавать понятия, не существующие в действительности. Здесь же обитает склонность к аналогиям и искусство использования различных символов. Еще правое полушарие порождает фантазии и игру воображения. Но ему, в отличие от левого полушария, незнакомо понятие времени. Совершенно очевидно, что у большинства женщин преобладает правое полушарие, а у мужчин левое. Кроме того, так как в жизни мы общаемся и создаем отношения с представителями противоположного пола, то существуют еще и внутренние отношения между женскими и мужскими чертами в рамках одной личности. Мы состоим из полярных качеств. В каждом из нас есть мужские и женские, активные и пассивные, слабые и сильные черты. Суть в том, что если мы признаем в себе только один из этих плюсов, то противоположную черту мы проецируем вовне. Самое распространенное заблуждение – предположение, что моя половина и есть причина конфликта. В действительности это внутренний конфликт полярных черт, которые тайно уживаются во мне. Та энергия, которую я трачу на ссоры, нужна для выяснения происходящего со мной. Иногда я склоняюсь к мысли, что трудности в отношениях между людьми в конце концов продиктованы именно неприятием очевидных различий между мужчинами и женщинами. Возникает логичный вопрос. Как могут достигнуть гармонии два человека, существующие в разных мирах? Как могут найти общий язык мужчина и женщина, если они живут на разных частотах? Ответ. Это возможно, только если расстаться с мыслью, что существует единственно правильная точка зрения. Наивно полагать, что кто-то один вправе выносить оценки. Еще хуже, если поверить в то, что чья-то точка зрения является привилегированной. Чтобы достичь союза с партнером и находиться в ладу с самим собой, необходимо найти способ объединить два образа жизни. А именно, я уважаю себя как личность и свой взгляд на мир. А потому делюсь им с другим и требую к себе уважения. Переходя на личности, признаю, что имею свойство вести себя несколько сумбурно и предаваться мечтам. Хотя, по правде говоря, изо всех сил стараюсь стать конкретной. Пишу и смеюсь, вспоминая тех мужчин, с которыми встречалась последние годы. Они все сходились в одном. Ни один из них не замечал результатов моих усилий по наведению магического порядка в моей жизни. Для позитивных отношений в паре нужно обладать достаточной гибкостью, чтобы перейти с одного уровня сознания на другой. Если придерживаться одного взгляда и никогда не изменять ему, то это приведет к тому, что спутник будет отвергнут, так как он смотрит на те же вещи под другим углом зрения. Если перешагнуть через себя и попытаться вникнуть в его образ мыслей, тогда в мой мир попадут новые идеи и, прежде всего, взгляд моего партнера. Быть вдвоем, создать гармоничную пару – это как смелое предприятие, обязательное условие которого – открыться для нового видения и впустить его в свою жизнь. Новый образ мыслей, новый подход к жизни. Любовь начинается тогда, когда мы по-настоящему узнаем и понимаем партнера. Тогда не имеет значения, каким он должен быть. Важно то, что он удивляет нас своей оригинальностью. Так начинается любовь. С неожиданного открытия. Идти навстречу любви значит открыть дверь неизвестному. Любить – значит принять действительность. Лаура. И прежде чем отправить сообщение, добавила. Требую твоего участия!